сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Ты, как всегда, бесподобен. Привет, Фрэнк, я тебя обожаю. Спасибо тебе большое за твою передачу. Yeah. Я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Ты просто живридов реальный. Я люблю тебя, Фрэнк. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо тебе за то, что ты это ты. Ты бесподобен, продолжай в том же духе. Фрэнки, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, не рады нас дальше. Мы обожаем тебя. Спасибо за частичку души. Спасибо большое за вашу передачу, просто неподражаемо. Я очень люблю. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в разных городах нашей стране правильно и лучше жить. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Спасибо! Спасибо, дорогие мои, за такое шумное приветствие. Приятно, ничего не скажешь. Итак, дамы и господа, сегодня миру придется немного потесниться, и это очень большой вопрос, вместит ли он моего сегодняшнего гения. Итак, дорогие мои, в эфире Silver Rain, известная гламурно-пафосная история болезни по ту сторону глаз под скандально шокирующим диагнозом франкофрения. Все звезды и самые парадоксально скандальные личности истории человечества в одном флаконе на этой вот еле держащейся на тонкой чахоточной шее. Маэстро, будьте добры, что-нибудь, что соответствовало бы задуманному мной сегодня масштабу. О, прекрасно. Увертюра к сверхчеловеку Штраусу. То, что надо, спасибо, маэстро. И все как бы воспарило в воздух. Чувствуете? Не, чудесно, чудесно, просто здорово. Итак, дамы и господа, как говорится, добро пожаловать в фантастический мир. Все вы, надеюсь, уже предупреждены о сегодняшнем безобразии. И слабаков, я уверен, уже сдуло за километр, ведь Фрэнки Шоу — это, как известно, развлечение с перчинкой. Для азартных игроков, для тех, которых ничем уже, в общем-то, и не удивишь. Поэтому я и не беспокоюсь о том, что разобью сегодня о вашу бедную голову еще одну хрустальную вазу, до краев наполненную скандальной гениальностью. Итак, дамы и господа, чудаки появляются на свет довольно часто, почти каждое столетие. Их опасные выходки, увлечения разными сортами магии, их неумеренные сексуальные аппетиты и разного рода перегибы, преломляющиеся порой через непроходимые комплексы и страхи. О чем они вообще думают, когда позволяют себе свои неукладывающиеся в головах обычных статистов жизни выходки, странные, капризные, дикие или просто безумные? И сегодня, когда традиции и сверхбюрократический порядок подчас с жестокой коммерческой неумолимостью диктуют нам каждое движение, каждое слово, эти безумные чудотворцы продолжают вышибать стулья из-под наших мягких мест, опрокидывая наши миры с ног на голову или даже выворачивая наизнанку. Итак, дамы и господа, Сегодня я один из таких очередных мракобесов. Тот, кто до неприличия любит яркие краски жизни, любит азартно смешивать самые разнообразные ингредиенты и смотреть, что получится, любит все спутывать, выворачивать и расщеплять. И играть в эти игры я начал чуть ли не в чреве матери. В 6 или 7 месяцев, точно не помню, но помню только, что там было очень тепло, мягко и тотально тихо. Это и есть рай, думал я. Но потом я родился и увидел, что вокруг меня огромный мир, где все немножечко сумасшедшие ходят почему-то на головах и думают совсем не тем местом, какое для этого предназначено. Но ветер здесь тих, небо ясно, Средиземное море спокойно, и на его гладкой поверхности радугой сверкает солнце, как на рыбьей чешуе. И я понял, что с моим рождением во Вселенной явно произошло что-то очень важное, и именно я, а кто еще, являюсь тем единственным светлым пятном на теле перевернутого вверх ногами мира, ради которого вообще оттягивается на некоторое время наступление Армагеддона. Да, смейтесь, можно в голос, это ваше право. На это я, собственно, и рассчитываю, а лучше даже поаплодируйте, ведь родиться мне было ничуть не легче, чем Творцу создать свою Вселенную. По крайней мере, он потом отдыхал. А на меня обрушились все краски мира, всех возможных миров. И если во всем этом бреде вы, дорогие мои, уже нашли что-то важное, зацепочку там какую-нибудь, то немедленно звоните на мой автоответчик 946-2180. Хватит для начала шоу-то! Я совсем размазал по стенке этот психованный парень Фрэнки. Меня совсем размазал по стенке этот парень психованный Фрэнки. По стенке размазал Фрэнки. Этот совсем размазал по стенке Фрэнки. Итак, дамы и господа, сегодня я поистине многокрасочный гений. И отыскивая меня настоящего, вы сегодня, несомненно, заплутаете в лабиринтах моего бесконечного, вычурно-помпезного шутовства, кривляний, сарказма, лживых личин, виртуознейший жонглер и иллюзионист от искусства, клоун, фокусник и мракобес. Маэстро, начните, пожалуйста, с праздничной увертюры, мощной, злобной, как цунами, прошу вас! Прекрасно! Чудесно! Просто фантастично! Вот он, дамы и господа! Бурный океан! Неукротимая стихия творческой мысли, творческой потенции, апеллирующая не к тому, что есть, а к тому, что может быть! Итак, дорогие мои, прошу вас на красочный карнавал моей сегодняшней жизни, на которой лица будут меняться со скоростью песочных часов, и каждая падающая песчинка — это новая грань моей безудержной многоликости. И вот оно. 11 мая 1904 года в самой красивой из возможных стране, в самой респектабельной и довольно влиятельной адвокатской семье рождаюсь я. Божественный чудо-мальчик, призванный не больше, не меньше, но осчастливить сначала своих родителей, а потом и все человечество, включая насекомых, животных, птиц и вообще все живое. Дело в том, что первый ребенок, появившийся у моих родителей до меня, умер в раннем детстве, и неутешный отец страстно желал, чтобы второй стал спасителем древнего рода. И вот он я. Уже в раннем детстве демонстрирующий неудержимую энергию и крайнюю эксцентричность характера, сверхчастые капризы и истерики приводят моего отца в ярость, и только одному богу известно, как часто он прокручивал в своем мозгу одну и ту же картину, как он берет маленького злодея за ноги, размахивается и хрясь! И мозги мои уже стекают по камню, или по стволу дерева, или по углу кирпичного дома, и больше ни звука, и тишина. Бесконечное блаженство. Но мама моя, к счастью, всегда успевала вырвать любимого сына из рук отца и всячески старалась угодить ненаглядному сыночку. О, я был обцелован с ног до головы, от больших пальцев на ногах, через макушку до пяток, весь облюблен, обласкан. Она прощала мне даже самые отвратительные выходки и, более того, помогала мне их реализовывать. И в итоге, как вы, вероятно, уже догадываетесь, отец в моем изощренно-капризно-истерическом сознании превратился в некое воплощение зла, а мать, напротив, в символ вечной любви и добра. Ну, трудно не догадаться, верно? Итак, я был крайне оригинальным мальчиком, любившим привлекать к себе абсолютное внимание, даже если для этого приходилось падать с высокой лестницы, лишь бы вызвать эффект, шок, экстаз, катарсис, аплодисменты! Моим любимым местом отдыха в это время является большая катка, наполненная водой в помещении для стирки белья, где я мог часами сидеть, изображая дерево, например, и разговаривать сам с собой, рисуя в своем воображении картины страшного суда и нечеловеческих страданий. И вот в одной из каток я уже создаю великий потоп, бурю, уничтожающую все живое, и слезы неизгладимого сострадания текут по моим раскрасневшимся детским щекам. И вот в 6 лет... я уже осознаю прелесть и вкус властных жестов и интонаций. Самое большое наслаждение испытываю, одевая на себя маскарадные костюмы королей и королев, и, любуясь собой в зеркало, закатываю глаза от только мне одному понятного наслаждения. Одним словом, будучи мальчиком, я без конца, как девочка, кручусь перед зеркалом, ищу повод покрасоваться в разных костюмах, а то и без них, перед другими детьми. И когда мне исполняется 15, меня с треском вышвыривают из монашеской школы за непотребное поведение. В отместку я рисую на одной из стен монастыря летящих голых мус в полную величину и немножко более фривольно, чем это позволяли себе мастера прошлого. Ваши версии, дамы и господа. Есть свободная минутка? Потанцуем? Шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Сильвер Рейн Радио. Меня зовут, да. Андрей, ты проснулся в роли Иоганна Себастьяна Йоганн Баха. Себастьян Бах. Великолепно. Мне спасибо. Кажется, что это Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Еще одна версия. Дальше. Я думаю, это Никола Паганини. Никола Паганини. Все безумцы. Все. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто был гениальным уже в чреве своей матери. Хотя всю мою жизнь в этом теле меня оценивали и продолжают оценивать по-разному, но одаренность моя всегда была, есть и будет налицо. Маэстро, какой огромный холст вы сегодня заготовили. А это что? Краски? О, бог мой! Маэстро, какие мощные жесты, какие фантастические мазки! Ты Моцарт-бог, и сам того не знаешь, я знаю я. Итак, дамы и господа, вот оно, это чудо из чудес 20 века. Тот, чей вид неизменно шокирует обывателей, что как в детстве неизменно приводит меня в неописуемый восторг, чего только я на себя не напяливаю. Здесь даже нет смысла конкретизировать. Вы только представьте, что меньше всего хотели бы увидеть одетым на человека. Именно в этом я и появляюсь на публике. Итак, ladies and gentlemen, 100% нарцисс. Тот, кто больше всего на свете любит самого себя. Но кто при этом, заперевшись в своей комнате неистово, не покладая рук, работает, забывая даже спускаться в столовую на обед и ужин, и кто, несмотря на свою редкую одаренность, учится до изнеможения и так трясет своих учителей, требуя от них фатального внимания, что те просто бегают от меня. Да, тщеславие — это, наверное, основной рычаг одаренного человека, и я дергаю за него безостановочно, примерно с такой же яростью, как 11-летний мальчик изучает орган своего будущего воспроизводства. И вот в 26-м году меня уже изгоняют из академии за то, что на экзамене по истории искусства я заявляю комиссии из трех почтенных профессоров, что знаю больше их всех вместе взятых. И тотально уверенный в своей богоизбранности, не говоря ни слова по-французски, я уже еду в Париж, падаю в обморок от вида метро и шикарных парижских женщин, но в богемных кругах мою тотальную закомплексованность моментально признают великой. И вот я уже заявляю на одной из своих выставок: «Наше время — это эра кретинов! Эра тупого потребителя, и я был бы последним идиотом, если бы не научился вытрясать из кретинов этой эпохи все, что только возможно, а?» Каков наглец! Да, дамы и господа, сегодня я гений саморекламы. И по большому счету, вопреки всем глубокомысленным попыткам объяснить мой феномен, я скажу вам очень просто. Я сегодняшний откровенно, нагло и безжалостно плюю на людей. Именно поэтому они и боготворят меня. Бог мой, как я прекрасен! Каждое утро я просыпаюсь, испытывая высочайшее наслаждение. Это наслаждение быть мной. Упоительным, обворожительным, магически бесконечным. С искренним удивлением я смотрю на себя в зеркало, и мне все труднее и труднее представить, как могут жить другие люди, если им не выпало счастье родиться мной. Ваши версии, дамы и господа. И не забывайте про аплодисменты. Шоу-тайм. Coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Дмитрий. Да. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Меня зовут Елена, это да. Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Это Аня. Почему-то я думаю, что ты Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн! Итак, дамы и господа, вот на часах 20 века уже 30-й год. Мои картины, неизменными темами которых являются разрушение, тление, смерть, а также безграничная вселенная сексуальных переживаний человека, начинают приносить мне кое-какую известность. Я появляюсь в обществе, извалявшись в меду и потом в перьях. Нарочно проливаю кофе на изысканные наряды соседок за столом и заявляю, что объелся толченого стекла, даю интервью, сидя в ванной с тростью в руке, потом дохожу до того, что встречаю гостей абсолютно голым. Но чего-то мне, как кажется, не хватает в этой так стильно замешанной драматургии какого-то основного ингредиента. Маэстро, будьте добры, мягкий романтический пассаж. Прекрасно. Итак, дорогие мои, все вроде бы идет хорошо, и я на взлете. Но, как это обычно и бывает, для того, чтобы действительно воспарить в небеса, не хватает какого-то малюсенького нюанса. Верно? Итак, внимание. Вот она. моя тотально одинокая личная жизнь, которая не имеет ярких моментов, если не считать мои многочисленные увлечения нереальными женщинами. К своим 25 годам я еще стопроцентный девственник. Не зря же великий мастурбатор — одна из основных тем моего творчества. Возможно, кое-кто вспомнит и мою нежную дружбу с гомосексуалистом Гарсио Лоркой. И вот он, 29-й год, когда я встречаю одну женщину, жену Поля Элюара, и мгновенно понимаю, что это то самое недостающее звено, какое и вознесет меня на вершины мира. Она родилась в Казани, на Волге. Это где-то у вас в России, насколько я помню. На 10 лет старше меня, с решительными, глубоко посаженными темными глазами, в 17 лет врачи обнаруживают у нее туберкулез и отправляют на лечение в Швейцарию. Там, в санатории, она знакомится с Элюаром и в феврале 17-го уже стоит перед алтарем в свадебном платье. В начале 20-х, с молчаливого согласия Элюара, она крутит роман с немецким скульптором Максом Эрнстом. И какое-то время Элюар, Эрнст и она делят постель на троих. Элюар часто фотографирует ее обнаженной и демонстрирует снимки всем своим друзьям, включая меня. Ей это нравится, она прирожденная эксгибиционистка. Но несмотря на либеральное отношение к сексу и непомерную любовь к мистификации, она, тем не менее, одна из тех немногих женщин, которую богемный мир Парижа принимает всерьез, да-да, и даже прислушивается к ее мнению. Да, она знает, чего хочет. Ее не интересует политика и философия, но она страстно желает наслаждений для всех пяти органов чувств, компанейских отношений с гениями и денег, денег, денег. Оценивает людей по эффективности в реальном мире и жесточайшим образом устраняет от себя всех посредственных и бедных. Но при всем при этом она обладает невероятной, непостижимой, просто сногсшибательной способностью разжигать творческие силы выдающихся мужчин, таких, например, как Эрнст, Элюар, ну и я впоследствии. Так что не спешите осуждать этот тип женщины, дамы и господа. У каждой, судя по всему, свое предназначение в этом мире. Итак, дорогие мои, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, верно? И для меня таковой оказалась эта русская. Далеко не красавица, но облик, который неожиданно совпал с образом девочки, которая так часто виделась мне во сне и которая оформилась с годами в придуманный мной идеал элегантной музы, затянувший меня в омуты своих глаз, где я, собственно, и родился второй раз в персональном мифе имени меня. Ваши версии. 946-21-80. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Фрэнки, привет, это Аня. Да, Аня. Это Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Дальше, следующая версия. Привет, Фрэнки, да. Меня зовут Ахом. Это Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Дальше. Я и ошиблась, это Аня. Может быть, это Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд. Потрясающая, потрясающая версия. Аня, спасибо. Итак, дамы и господа, вот он я, непревзойденный мастер эпатажа, в своей зрелой, закругленной версии наглый, циничный, любое явление мира раздирающий и расчесывающий в кровь. Тот, кто так и не ответит на основную загадку, чем были мои провокационные выходки сумасшествием или шутовской маской, диагнозом или комплексом. При жизни меня часто клеймят как человека, которого больше интересуют деньги, чем искусство, и я скажу вам языком рецепта. Простейший способ освободиться от власти золота — иметь его в избытке. Маэстро, нарисуйте нам катакомбы моего кошмарно изощренного подсознания. Прекрасно. Добро пожаловать еще глубже, дамы и господа, в подземелье моего шокирующего вдохновения. Ведь у меня сегодняшнего на самом деле нет секретов. Вот, берите факела, мы их специально заготовили, зажигайте и вперед. Итак, дорогие мои. Вот, вдохновленный своей музой, в 36-м году я уже пишу одну из самых известных своих картин. И одновременно с этим формулирую теорию параноидально-критического метода, восхищаюсь Инквизицией и Адольфом Гитлером. Потом уже в 51-м, накануне холодной войны, разрабатываю теорию атомарного искусства. В ней ставлю перед собой цель донести до зрителя, то есть до вас, идею о постоянстве духовного бытия даже после исчезновения материи, и иллюстрирую свою логику взрывающейся головой Рафаэля. И вот громадные холсты, написанные мной в 60-е, оцениваются такими суммами, что покрыть холст чистым золотом, причем в несколько слоев, было бы гораздо дешевле. Моя жизнь превращается чуть ли не в самый дорогой культ 20 века. Я уже безусловный монстр индустриальной эпохи, чудовищные полотна которого с редкостной дерзостью и кощунством повествуют о мире и человеке с невыразимым, восторженным бесстыдством, расцарапывая глаза и сдирая слизистую, цинично обнажая восприятие человека 20 века до хрусталика, в котором изображение могло бы снова перевернуться обратно и встать, наконец, с головы на ноги. И вот за свою творческую жизнь, продолжавшуюся почти 6 десятилетий, я уже создаю более 2000 художественных полотен, из которых более 300 просто грандиозны. Также пишу и иллюстрирую книги, и создаю поэмы и очерки, например, об искусстве пука. Делаю декорации для спектаклей, балетов, работаю в рекламе. И к чему бы ни прикасались мои руки, я во всем изуверски самобытен и колоритен. Кажется, что мои руки — это руки волшебника. Одно мое прикосновение — совершенно незрачная вещица получает пропуск в вечность. Кстати, с этикеткой в шестизначную цифру минимум. И, конечно же, более всего это имеет отношение к моей жене. Я рисую ее постоянно, возвожу в ранг Мадонны. И вот благодаря мне она уже становится едва ли не самой дорогой моделью века. А ее тело не менее знаменитым, чем тело самой Венеры Милосской. Моя привязанность к ней уже почти патология. Я не могу расстаться с ней даже на сутки. И вот ей уже почти 60. Но чем больше она стареет, тем больше хочет любви. И вот по ее настоятельному требованию я покупаю ей замок, храм, который она набивает десятками молодых мужчин самой разной ориентации, которые ежедневно устраивают перед ней удивительные, изысканные зрелища, беспрестанно возбуждая к жизни красками своей бьющей копытом физиологии. Я разрешаю ей иметь столько любовников, сколько ей хочется. Она же раздаривает мои картины, покупает им дома, студии, машины. Мое собственное старение также скрашивают молодые фаворитки, гранд-дива эпохи диско Аманда Лир, например, от которых мне не нужно ничего, кроме их красоты и юности на людях. Я, конечно же, делаю вид, что мы любовники. Но на самом деле все это лишь игра. Женщина моей души по-прежнему остается одна единственная. Демонесса моего гения. И вот на часах 20 века уже бьют в колокол срамные 80-е, у меня начинаются проблемы со здоровьем, моя крылоподобная муза стареет все больше и больше, но я, как кажется, не замечаю этого, и маниакально твержу повсюду, она становится все прекраснее и прекраснее. И вот она, эта страшная дата, дамы и господа. 10 июня 82 года. Когда Господь безжалостно распаковывает мой бедный череп и изымает из него одно из полушарий, повергая меня в тотальное смятение, моя возлюбленная умирает. И вся моя так тщательно выстроенная система мироздания тут же рассыпается в пыль. И вот она уже лежит, как белоснежка, в гробу с прозрачной крышкой. Я же стою над ее безжизненным телом и шепчу себе под нос: «Посмотри, я не плачу». Я не плачу. Не плачу. Говорят, что с тех пор мои глаза беспрестанно будут слезиться. Хотя, возможно, это одна из красивых легенд, которые люди так любят придумывать. Ваши версии. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Может, это великий Гудини? Гудини! Великолепно, Дима. Дальше. Катя. Да. Это Энди Уорхол. Энди Уорхол. Спасибо, Катя. Добрый день, да. Фрэнки. Это да. Пикассо. Пикассо! Марин. Спасибо, Марина. Итак, дамы и господа. Вот он я. Некогда несносно высокомерный и многообразно порочный. Стопроцентный пособник анархии. Если уж берущий, то всегда перебирающий. Тот, у кого была уйма врагов, но ни одного достойного. вечно ищущий сильных и умных соперников, вечно нарывающийся на скандал. Ведь не будь у меня врагов и завистников, я не стал бы тем, кем стал, верно? Но после смерти жены все мое творение рухнуло, как подкошенное, как будто из его тела вдруг вырвали позвоночник. И моя жизнь в одно мгновение превратилась в серую и однообразную череду будней. В одиночестве я брожу по комнатам дома, бормочу бессвязные фразы о счастье, о том, какая она была красивая. Ничего не рисую, а только часами сижу в столовой с закрытыми ставнями. Маэстро, откройте, пожалуйста, окно, а то дышать нечем. Спасибо. Да-да, так очень хорошо. Итак, дорогие мои, оставшись один, я, конечно же, пробую что-то делать, но вкус жизни, как казалось, навсегда ушел по ту сторону портретов моей развратной музы. Это очень трудно объяснить, но простор и широта творческих возможностей, питавших мой мозг на протяжении всей моей жизни после смерти этой женщины, как бы схлопнулись, понимаете? Ведь я не лукавил, когда говорил, что мы всегда творили вместе, что мы сдвоенное божество, божество любви и так далее. В августе 84-го из-за короткого замыкания в звонке для вызова слуг загорится мое постельное белье, ослабевшего с тяжелыми ожогами меня перевезут во флигель собственного музея. Меня поражает болезнь Паркинсона. Ну, вы знаете, это когда у стариков начинают трястись разные части тела. И вот я уже прикован к инвалидной коляске, могу есть только через трубочку. Руки, создавшие сотни художественных шедевров, уже не слушаются меня. Секретари и агенты продают мои авторские права по всему миру, и большая часть доходов оседает в их бездонных карманах. Но я почему-то совершенно равнодушен ко всем этим обманам и кражам. И вот к концу 83-го старость окончательно берет верх над гениальным разумом. Я уже не способен контролировать свои слезные железы, и мои глаза постоянно стекают по щекам. Я совсем перестаю есть, кричу и плюю в медсестер, не успевающих вытирать мои слезы и слюни, царапаю им лица ногтями. Говорю с огромным трудом, то и дело захлебываюсь в старческих рыданиях, могу часами нечленораздельно мычать. И вот в ноябре 88-го меня как старую рухлядь отвозят в клинику с диагнозом «сердечная недостаточность». Опутывают сетью трубок и проводов. За 2 дня до смерти что-то находят на меня, и я переписываю завещание, указывая, чтобы меня похоронили не рядом с моей женой, а в Фигерасе, городе, где я родился. И вот 23 января 89 года я просыпаюсь в очень хорошем настроении и даже прошу дать мне кисти. Я тру краски в дрожащих пальцах, нюхаю их. Потом прошу вывести меня в сад. Служанка вытирает мои запачканные красками руки, нос и губы. И вот, глядя в пустоту, я как бы задумываюсь. Сентиментальная медсестра расскажет потом, что не заметила, как я умер. «Просто слезы перестали течь», — скажет она. И вот спустя пару часов один старый слуга, который в это время работал в саду моего дома, обратит внимание на какое-то странное красочное облако. Он расскажет потом, что оно вошло в дом, и он последовал за ним, ошеломленный. И своими собственными глазами якобы видел, как оно опустилось на ящик с красками и растворилось в нем. Сейчас, конечно же, совершенно не важно, верите вы рассказу этого слуги или нет. Возможно, вы вообще не верите во все эти байки, и правильно, и дай бог. Спустя сутки мое тело набальзамируют, облекут в белоснежную тунику, положат в гроб и установят в центральном зале под геодезическим куполом в музее-театре Фигераса. И вот тысячи людей тоненькой стройкой, как муравьи, уже текут мимо и смотрят на то, кто, как ни старался продать всего себя, так и не смог раскрыть своей самой главной тайны. И правильно, ведь тайны существуют не для того, чтобы их раскрывать, верно? Да и не в силах это человеческих, даже таких необычных, как я, сегодняшних усилий. Ведь тайны на то и тайны, чтобы ими можно было только наслаждаться и бесконечно к ним возвращаться и трепетать, и заливаться слезами. Ваши версии. В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше неба, небедная преграда, мгновенные качели, летят, летят. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. We have created all those pictures who are coming to us. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас – творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки. Да. Это Пабло Пикассо. Пикассо. Юра. Великолепно, Юра. Дальше. Привет, Фрэнки. Это Лаура. Да, мне Лаура. Мне абсолютно странно в какой-то сегодня роли. Я просто тебя обожаю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Пока. Спасибо, Лаура. Дальше. Это Сальвадор Дали. Сальвадор 389, Дали. 69-60. Не надо телефон, маэстро. Спасибо. Итак, дорогие мои. Вот он. Мой любимый трюк. Как говорится, никаких секретов нет. Прямо на ваших глазах, благодаря волшебному мастерству актера, который меня играет, я очередной раз материализую в ваших сердцах новую и, возможно, неведомую ранее эмоцию. Маэстро, прошу вас, положите свои божественные руки на клавиатуру и оживите этого благородного зверя. Прекрасно. Итак, дамы и господа, виртуознейший художник 20 века, основным шедевром которого является невероятное, необъяснимое полотно, созданное из глаз обалдевших жителей мира, стопроцентный шедевр, миф о самом себе, который до сих пор с потрясающей виртуозностью балансирует на грани здоровья и болезни. Если у вас появится когда-нибудь желание примерить меня на себя, то вот вам совет. Всегда помните, что комар, ранним утром впившийся вам в ляжку, может послужить молнией, которая озарит в вашем черепе неизведанные еще горизонты. Если вы идете по миру с таким предвосхищением, значит, вы способны опрокинуть на себя мой гений. Скажу честно, мне совершенно плевать на то, что вы думаете сегодня о моем творении, умещаюсь я или не умещаюсь в вашем осмыслении или оправдании. Возможно, вы считаете меня ненормальным. Но гораздо более ненормален тот, кому не интересно, который час на моих вечно растекающихся циферблатах, а они, как ни странно, показывают точное время. Величайшие психологи и те так и не смогли понять, где кончается гениальность и начинается безумие. Или этот вопрос: где же, черт побери, кончается притворство и начинается искренность, так трогающая сердца людей по всему миру? Где кончается игра и начинается жизнь? Нет ответа на это. Во всем, что бы я ни делал и что бы ни говорил, всегда была, есть и будет крупица тотальной правды, саркастично-циничной, горькой, жестокой, как, собственно, и весь 20 век, вывернувший все возможные смыслы наизнанку и пронзительно точной. И вы знаете, за всем этим так смешно наблюдать, пока дураки и ротозеи ухахатывались над моими усами, например. тыкая пальцами, качали головами над моими выходками, я, укрывшись за всем этим, кропотливо делал свое дело. Но самое главное в том, что я смог выгодно продать миру свое безумие. И мир возблаготворил меня. Если же вы не знаете, как продать свое безумие, лучше не входите туда. Иначе мир просто посадит вас в сумасшедший дом. Так что будьте осторожны. Итак, дорогие мои, одна из самых фееричных личностей в искусстве 20 века, чье имя ярчайшее свидетельство тому, что мир таков, какой он есть, непостижимо бездонный, неохватно необъяснимый, ярко-фантастичный, место, в котором возможно все. Вы только посмотрите на этот грандиозный холст, на всех этих публичных шутов, надувшихся индюков в танках на колесах, моложавых придурков, яростно и надрывно протестующих против того, чем сами станут через пару десятков лет. Посмотрите на всех этих дешевых лицедеев с натужной бездарностью, строящих из себя успешных и счастливых, на всю эту трагикомедию, в которой каждый из нас в погоне за вниманием, нежностью и любовью, если повезет, превращается в обезумевших хищников, готовых платить за любовь любую жертву. И глядя на этот смешной, такой слишком человеческий круг игр на рулетке, которые мы так трагикомично пытаемся выиграть, делая ставки на большую и чем больше, тем лучше игру, действительно заливаешься слезами. Ведь на самом-то деле ломаного гроша эта игра не стоит. Или у вас есть другие версии? Все на этом. А теперь уходите. Это моя территория. Было 73, и из них всего 29 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов 9 минут. Слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий. Да, Дмитрий. Вот телефон нужно говорить самый последний, иначе мне нужно его заглушать. Итак, ваша версия. Сальвадор Дали! Первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие мои, вот я набираю номер нашего победителя. Абонент в сети не зарегистрирован. Интересно. Перезвоните позднее. Итак, дорогой Дмитрий, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя Great Hits from Frankie, легендарный диск с 10 лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Мы ждем вас за дисками. Кроме того, я жду ваших писем и сценариев, к которым у вас, как я вижу, пробуждается все больше интерес. И согласитесь, нет ничего круче, чем шоу, которое мы творим все вместе. Итак, адрес прежний: frankysobakasilver.ru. Буквы, естественно, латинские. А теперь внимание, дамы и господа! Вообразите себе полотна этого великого художника, и пусть его краски, его чувственные слоны на стрекозьих лапках, его вечно стекающие циферблаты, его женщины-комоды с выдвигающимися ящичками и так далее и тому подобное опрокинутся на чистые листы вашего воображения и оживут там. Я же просто оставляю маленькую паузу в эфире «Серебряного дождя». Ваши аплодисменты, дамы и господа, мистер Дали! Черт бы его побрал! Собственной персоной в зазеркалье своего грандиозного мифа. Будь добрый маэстро! Это придумал человек, у которого явно не все в порядке с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки! Я люблю тебя, Фрэнки! Фрэнки, с двух до трех моя собака даже не имеет права лаять, как я тебя люблю. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Пусть музы тебя не покидают, никогда. Ты просто шеврюдов реальный. Супер-пупер-мега-хиро. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо большое за вашу передачу, просто неподражаемо. Успехов тебе, ты бесподобен, продолжай в том же духе. Очень рад вашей передаче, Фрэнки. Постоянно ее слушаю. Нет слов, чтобы выразить твое восхищение от того, что ты делаешь. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в нашей стране правильно и лучше жить. Спасибо за частичку души. Я тебя очень люблю. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Спасибо тебе за то, что есть. Мы обожаем тебя. Будь счастлив. И пусть эта безумная игра в твоем театре одного актера будет жить еще долго-долго. И также желаю всем нам сыграть с тобой миллионную твою роль. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946. Алло, алло, алло. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.